частные влечения и эрогенные зоны. Резюмируя все, что нам дало исследование положительных и отрицательных перверсий, мы вполне естественно приходим к их объяснению рядом частных влечений, которые, однако, не первичны, а могут быть еще и дальше разложены. Под влечением мы понимаем прежде всего психическое представительство постоянного внутрисоматического источника раздражения, в отличие от раздражения, вызываемого отдельными возбуждениями, воспринимаемыми извне. Влечение таким образом является одним из понятий, отграничивающих душевное от телесного. Самым простым и естественным предположением о природе влечений было бы то, что они сами по себе не обладают никаким качеством, а могут восприниматься лишь в качестве мерила требуемой работы, предъявляемой к душевной жизни. Только отношение влечения к их соматическим источникам и их целям отличает их друг от друга и придает им специфические свойства. Источником влечения является возбуждающий процесс в каком-нибудь органе, а ближайшая цель влечения – прекращение раздражения этого органа. Другая предварительная гипотеза в теории о влечениях, которую мы не можем оставить без внимания, состоит в том, что органы тела дают двоякого рода возбуждения, обусловленные различием их химической природы. Один род этого возбуждения мы называем специфически сексуальным, а соответствующий орган – эрогенной зоны зарождающегося в нем частичного сексуального влечения. Нелегко здесь доказать правильность этой гипотезы, подчеркнутой из изучения определенного класса невротических заболеваний. С другой стороны, однако, невозможно сказать что-нибудь заслуживающее внимания о влечении, отказавшись от указания на эту гипотезу. В перверсиях, при которых придается сексуальное значение полости рта и заднепроходному отверстию, роль эрогенной зоны вполне очевидна. Она проявляется во всех отношениях как часть полового аппарата. Здесь необходимо вспомнить положение Молля, который разлагает сексуальное влечение на контрактационное и детумесцентное. Контрактация означает потребность в кожных прикосновениях. При истерии эти части тела, как исходящие из них тракты слизистой оболочки, становятся местом появления новых ощущений и изменений иннервации, даже процессов, которые можно сравнить с эрекцией, как гениталии под влиянием возбуждений при нормальных половых процессах. Значение эрогенных зон как побочных аппаратов и суррогатов гениталий ярче всего из всех психоневрозов проявляются при истерии. Однако это не означает, что им можно придавать меньшее значение при других формах заболевания. Они здесь только менее заметны, потому что при них неврозе навязчивости, паранойя, образование симптомов происходит в областях душевного аппарата, находящихся несколько дальше от центров телесных движений. При неврозе навязчивости весьма невероятным становится значение импульсов, создающих новые сексуальные цели и, как кажется, независимых от эрогенных зон. Все же при наслаждении от подглядывания и эксгибиционизма глаз соответствует эрогенной зоне. При компонентах более жестокости сексуального влечения ту же роль берет на себя кожа, которая в определенных местах тела дифференцируется в органы чувств и модифицируется в слизистую оболочку как эрогенная зона.